Песня обыкновенного сверчка «Высокотравье на приречном лугу в окрестностях Кваркина, Оренбургская область, раннее утро, май 2019-го. Фон «Азиатский черноголовый чекан, северная бормотушка».